Глава 8. Я иду искать. Сегодняшнее утро снова началось с крика. В спальню ворвались звуки спора, а следом, как две черные всклокоченные птицы, их источники. «Я принял решение и менять его не буду», — заявил Ник и, заметив меня, примостившуюся на подоконнике, понизил голос до шипения. «Не хочу провоцировать бойню. Мы улетаем через неделю». «Коракс разрушил твою жизнь, убил...» «Хватит». Он вскинул руку, словно предупреждая. «Мне до тошноты надоело воевать». «Вот только твои глаза говорят обратное». Черты его лица заострились, как лезвие ножа. «Все, чего я хочу, так это убраться подальше, но с гарантиями, что больше никого не тронут. Этот компромат у меня есть. Джесс нашел человека, который сделает вам паспорта. Получишь документы, и наш уговор выполнен. Иди куда захочешь, мне плевать». Рейвен хмуро оглядела комнату, выискивая, чьей бы поддержкой заручиться. Но кроме меня никого не обнаружила. Бесцеремонно сдвинув мои ноги в сторону, она уселась на противоположный край подоконника и уставилась на меня, как ястреб. «Разве этот ублюдок не должен ответить за свои поступки?» Сложив руки на груди, выпросила она. Судя по всему, под этим ублюдком подразумевался мой отец. Подлый ход. Но что поделать, люди используют чужую боль, когда все прочие попытки исчерпаны. «Ответь мне, о принцесса из заколдованного замка, ради которой полегло не одно поколение принцев!» Ник устало посмотрел на меня, словно извиняясь за бред, который несла Рейвен, но промолчал. И хотя меня обуревало чувство ужасной несправедливости, все, что я сделала, опустила книгу и тихо ответила. «Может, хватит устраивать представление? Мы же не в театре». «О нет, мы именно в нем», — возразила Рейвен и заявила. «Скорее как утверждение, чем как вопрос». «Тебя бесполезно спрашивать, да?» И промаршировала к выходу, так и не дождавшись ответа. Хотя, если честно, вряд ли я бы нашла, что ей сказать. Следом за хозяйкой в дверном проеме исчез длинный хвост черной ткани. «Первое, что стоит усвоить, когда рядом враг — не показывай своего присутствия. Спрячь эхо так глубоко, как будто его не существует вовсе», — говорит Рейвен, черной тенью прохаживаясь вдоль края сцены. Она где-то откопала кожаный плащ, и от каждого шага он развивается за спиной, как у героев старых американских комиксов. Судя по тому, как девушка обхватывает себя руками, эпатажа от него больше, чем тепла. Точно так же, как ни звука не должно сорваться с губ, ни одна мысль не должна улизнуть из ваших дурных голов. Я сосредотачиваю внимание на перекладине над сценой, чтобы очистить разум, хотя от этих тренировок хочется выть в голос. Пока Ник шел на поправку, мы занимались с Рейвен по несколько часов в день, раз за разом повторяя простейшие действия. Но только у меня одной ничего не получалось. «Ты сдаешься?» — каждый раз спрашивала она, подкрепляя свои слова парочкой упреков вроде «Папочка, тобой будет недоволен, Виола». К концу занятия казалось, что ни ее, ни моего терпения не хватит больше ни на минуту. Я молилась, чтобы эта пытка окончилась, но пересидеть ее даже из принципа не вышло ни разу. «Легко ей говорить», — наклонившись, шепчет Шон. «Только я разберусь, как этот механизм устроен, тут же появляется еще какая-нибудь аномальная ерунда, и снова ничего не ясно. Эй, не спи!» Он толкает коленом Артура, который растекся по креслу, наполовину сполз с него, откинув голову на мягкую спинку. «Легко вам говорить», — думаю я, вжимаясь в сиденье между мужских плеч. «Иногда сидеть рядом с крупными парнями очень даже на руку, особенно когда вокруг холод собачий. У вас хоть какие-то результаты, не говоря уже про Ника, чье эхо настолько живое, что его можно чуть ли не руками пощупать, погладить, как послушного пса по холке за то, что таскает хозяйки тапочки. У меня же оно либо отсутствует вовсе, но это не так, я убедилась лично, либо находится в анабиозном состоянии, и разбудить его можно разве что выстрелом из пушки». «Расскажи этим недотёпам, какими громкими они были в лаборатории», — просит девушку Джесс. Рейвен садится на край сцены, совсем не по-дамски, широко разводя ноги, и вздыхает. «Катастрофически громкими. И это еще мягко сказано», — говорит она. «Даже если вы умеете драться лучше всех на побережье, это вас не спасет. Коракс заявится сюда в таком количестве, что не отобьетесь. А значит, уйти без потерь можно только координируя действия и не высовываясь. Этим и предлагаю заняться». «Будем в прятки играть». Не отрывая затылка от обивки кресла, Арт поднимает вверх большой палец. «А говорили, что выросли из этого возраста». Думаю, ему тренировки тоже порядком поднадоели. «Можем поиграть в кошки-мышки, если тебе так больше нравится. «Двое против трех», — предлагает девушка. «Только помните, Эхо — ваш союзник и враг одновременно. Действуйте с умом». Парни неохотно поднимаются со своих мест. «Постойте, но я не умею с ними связываться», — вмешиваюсь я, тоже вставая. «В эту минуту я как никогда четко осознаю, что ненавижу это идиотское эхо больше всего на свете, потому что меня в очередной раз выставляют за дверь». «Значит, побудь здесь», — пожимает плечами девушка. «С Джессом, в безопасности». Со всей силы стискиваю подлокотник, так что аж пальцы белеют. «Парни против нас с Ником! Бегите, ну же!» — кричит Рейвен, как обычно лаконичная в объяснениях. «Я даю вам фору!» — и начинает обратный отчет с 10. Наклонившись завязать ботинки, она медлит, давая новичкам поблажку, а может, настолько уверена в собственных силах, что даже не думает торопиться. Остальным ничего не остается, кроме как подчиниться. Шон, подтянувшись на руках, влезает на сцену и исчезает за кулисами. Мы с Артом переглядываемся, киваю ему уходить, и он скрывается следом за другом, обернувшись напоследок. Я гляжу на Ника, который замер, прислушиваясь и пытаясь поймать чужие вибрации. Едва заметная довольная улыбка играет на изогнутых губах, так что от одной этой ломаной линии вдруг сердце начинает стучаться в ребра, словно хочет из них выскочить, но не от радости, потому что адресована эта улыбка не мне, а стоящей напротив Рейвен. На мгновение эти двое пересекаются взглядами, о чем-то негласно договариваясь, и мне хочется с грохотом расколотить что-нибудь стеклянное, чтобы нарушить эту висящую между ними тишину и напряжение, которые бьют осознанием моей собственной ненужности. Показывают: «Ты здесь лишняя». «Я хочу, чтобы ты научил меня слышать эхо», — громко заявляю я. Проходит секунда, другая, третья. Ник молчит, я все так же стою рядом, скользя взглядом по его сжатым в тонкую линию губам и глазам, глядящим куда-то в сторону, но не на меня. А потом он произносит: «Нет». «Почему?» Мой голос звучит на удивление твердо. «Прости, принцесса, но у меня нет на это времени». Незаметно вдохнув разлившуюся от его слов горечь, я заставляю себя выдавить хрупкий смешок и улыбнуться так, будто мне не больно, будто его ответ совершенно меня не задел. Не знаю, откуда берется смелость, но говорю: «Тогда я тоже играю». «Минутку». Рейвен поднимает на меня взгляд. Впервые с начала тренировок в нем деланное равнодушие совершенно безумным образом мешается с восхищением. «Кажется, наша принцесса наконец бросает вызов дракону. И если я одержу победу, ты научишь меня всему, что знаешь. Не хочешь делать это ради общего дела, сделаешь из принципа. И да, халтурить я не позволю». Рейвен довольно кивает. С первого дня знакомства я негласно записала ее в противники, но теперь мне кажется, что она не против сыграть на моей стороне. Возможно, решила сменить тактику, осознав, что Ник ей больше не союзник. «Кому ты этим что-то докажешь?» «Себе. Только себе. Ну, что скажешь?» «Допустим», — ухмыльнувшись, соглашается он. «Может, подыгрывает, а может, и правда ведется на провокацию». «Вот и отлично», — говорю я и решительно протягиваю руку. Пусть здравый смысл крутит пальцем у виска, давно просчитав, сколько шансов на положительный исход имеет этот поступок. Примерно ноль, зная возможности Ника. Но фортуна — госпожа переменчивая. И если нет иного способа добиться помощи, остается только уповать на то, что сегодня ветер удачи подует в мою сторону. Ник слегка наклоняется, принимая рукопожатие. Его взгляд моментально меняется, становясь полисье лукавым. Не отпуская мою ладонь, он тянет меня ближе, грубее, чем мне бы хотелось, и произносит: «У тебя 10 секунд, морковка. А потом я иду искать». Мне не надо повторять дважды. Стараясь понять, куда бы Ник отправился в первую очередь, я решаю идти от противного. Не следуя за ребятами за сцену, а поднимаюсь на второй этаж. Там больше мест, где спрятаться. Пока Ник болел, я окончательно смирилась, что мы здесь надолго. Но выживание в условиях без условий мне совершенно не подходило, поэтому пришлось строить быт из того, что оставили бывшие хозяева. И искать нужные вещи в захламленных комнатах. Поначалу чуть где-то мышиный писк послышится и половица скрипнет, я тут же неслась обратно в спальню, но спустя какое-то время привыкла. Облазила театр вдоль и поперек, комнату за комнатой, каждый раз открывая его для себя чуть дальше. Теперь остается полагаться только на то, что мои знания окажутся полезнее способностей Ника, и это меня спасет. Возможно. Оказавшись наверху, я осматриваю длинный коридор. Слева репетиционный зал, костюмерная, дальше тупик. Идти туда — глупая затея, но я все равно бегу к одному из кабинетов и изо всех сил толкаю дверь. Она с протяжным скрипом открывается, рисуя на пыльном полу дугу, как циркуль. Подойдет, чтобы сбить со следа. На цыпочках, отпрыгнув в сторону, чтобы не оставлять следов, я несусь обратно и прячусь за служебной лестницей, такой высокой, словно она ведет не на чердак, а прямиком в небо. Скорее всего, последний раз ей пользовались лет 30 назад. И сейчас это опасно, но в уголке под деревянными ступеньками можно ненадолго затаиться. В голове вспыхивает чье-то послание, кажется, Арта. Рэйвен нашла его первой, потому что перед тем, как наваждение растворяется, я вижу ее лицо. Минус один игрок. Где-то разбито окно, веет холодом. Я засовываю ладони под мышки, прячась от сквозняка, обнимающего за плечи, и прислушиваюсь к тишине, прикрыв глаза. Рэйвен говорила, что меня не слышно. Значит, буду вести себя тихо, смогу оставаться незамеченной. Хотя, кто знает, вдруг мое эхо самовольно гуляет между этажами. Стоит только подумать, как остальные веселятся, глядя, как я сижу, словно паук, в пыльном углу, сразу чувствую себя полной идиоткой и на всякий случай сильнее зажмуриваюсь. Из коридора доносятся легкие шаги. На полу, собранном из тонких досок, медленно появляется тень, и я узнаю в ней Ника. Вокруг темно. Сейчас он ориентируется исключительно на слух и внутреннее чутье. Но в комнату, которую я предусмотрительно оставила открытой, не идет. «Ви?» — зовет он, надеясь, что мое эхо себя выдаст. Я замираю, стараясь дышать медленно. Это игра, но пульс в голове стучит так, словно меня на самом деле преследует. Спустя пару секунд Ник разворачивается и скрывается в общей спальне. Совершенно безумная идея приходит мне в голову. Я ощупываю лестницу. Она выглядит не такой уж хлипкой, а ступени вроде бы достаточно крепкие, чтобы выдержать мой вес. Вот только надо Ника отвлечь. Поднявшись на цыпочки, осторожно переношу вес тела на носки ботинок и выглядываю в коридор. Делаю несколько осторожных шагов. Главное — не касаться скрипящих досок. Хорошо, что в этом крыле я знаю их наизусть. Подбираю с пола обломок штукатурки, замахиваюсь и бросаю. Цементный ком с шумом катится вниз, рассыпаясь от каждого удара, а я несусь обратно. Не дыша, влетаю на уходящую по диагонали вверх узкую лестницу и замираю в темноте, ощущая во рту горьковатый запах пыли и древесины. Даже стук собственного сердца сейчас кажется слишком громким. В коридоре под ботинками Ника хрустит мусор, но звук становится все тише. Кажется, он уходит. Солнечный свет сюда не проникает. Но глаза успели привыкнуть к сумраку, так что я вижу достаточно, чтобы не споткнуться и не переломать ноги по пути на крышу. Маленькими отрезками поднимаюсь наверх. Каждые три ступеньки останавливаюсь и прислушиваюсь. К звукам, к шагам, к мыслям. Чувствую, как кто-то нашептывает в мою голову. Незаметно, едва слышно. Ощущение похоже на пролетающую мимо газовую вуаль. Стоит отвлечься на секунду, и она исчезает. Я протягиваю невидимую руку, чтобы ее поймать, широко распахиваю глаза и вижу, как Ник спускается вниз. Я точно знаю, это он. Узнаю узкую ладонь на перилах, черные джинсы с подворотом и сбитые носы ботинок. Перед его взором, моим взором, мелькают высокие двери зрительного зала, бильетаж и ряды кресел в красной бархатной обивке. Последнее, что я успеваю ухватить до того, как образ сыпется — край оркестровой ямы. Значит, не так уж безнадежно. Я торжествую, что уловка сработала, и позволяю себе немного расслабиться. На чердаке нет ничего, кроме мусора, сломанного стола и разбитого зеркала у стены, осколки которого валяются рядом. Чувствую себя призраком этого здания. Я поднимаю с пола крупный фрагмент и осторожно ставлю на место. Десяток ржавых отражений смотрят на меня сквозь паутину трещин. Разбитое, как это зеркало. Как это место. Как моя жизнь, думаю я. Вдруг из опутавшей все темноты отделяется тень, и до того, как я успеваю отреагировать, чья-то рука перехватывает меня под грудью, сокращая до вдоха расстояние между нами, прижимая к себе и обездвиживая. «Нет, не может этого быть!» «Ты проиграла», — насмешливо шепчет Ник на ухо, касаясь его кончиком носа, окатывает теплом тело, пуская по шее мурашки, и говорит значительно тише. «Но попытка была неплоха. Он такой горячий, что в холодной комнате, кажется, замешкаешься на секунду и получишь ожог. Но сейчас в этом теплом плену я впервые за долгое время чувствую себя в безопасности. Ник опускает руку, но не отстраняется, как будто говорит: «Ты свободна, иди, если хочешь». Я, наверное, хочу. Наверное, стоит уже отодвинуться, но застываю еще на секунду. Погреться. Все длится от силы мгновения, но за это время внутри успевает смениться десяток эмоций. От испуганного удивления до внезапного осознания: мы здесь одни. И некому помешать. И все так запутано, что я уже сама не знаю, чего боюсь больше. Я отступаю на шаг, и чтобы убить неуютное молчание, тихо спрашиваю: «Как тебе удалось? Я же только что минуту назад видела тебя внизу». Ник довольно усмехается. «Фантом», — отвечает он. Синие глаза поблескивают в полутьме. «Я захотел, чтобы ты в это поверила. И вуаля!» Он щелкает пальцами в воздухе. «Забавная штука, правда? Я еще не сообразил, можно ли ей найти какое-то более полезное применение, но Рэй говорит, у меня уже неплохо получается». «Рэй, значит, говорит». Запрокинув голову, я набираю полные легкие воздуха, тут же выпуская его одним шумным выдохом. Тепло, поселившееся в груди, превращается в огонь и начинает сжечь, разбрасываясь совсем недружелюбными искрами. «Можешь себя поздравить, схватываешь на лету». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но Ник перехватывает мое запястье. Зная, что бороться бессмысленно, я останавливаюсь и медленно оборачиваюсь всем видом, показывая, что делаю ему величайшее в мире одолжение. «Ты выиграл, что еще?» Ник качает головой, от чего-то не отпуская. Разворачивает мою ладонь, поднимая выше и недвусмысленно разглядывая пальцы. «Где кольцо?» — вдруг спрашивает он, продолжая удерживать за руку. «Что?» Но я хорошо расслышала. Уверена, Ник читает это на моем лице, потому что, игнорируя вопрос, продолжает. «Рид ходит как в воду опущенный. Кольцо, которое ты не снимала ни на секунду с того дня в поезде, испарилось. Что-то произошло, пока меня не было». Эти отношения были ошибкой. Мой ответ не ложь, потому что я на самом деле так чувствую. Но и не все в нем правда. «Я почему-то так и знал», — соглашается Ник. Переминается с ноги на ногу, а потом закусывает кольцо в губе и прищуривается. Будто хочет что-то сказать, но не может договорить. «Что-то в этом всем не сходится. Тебе не кажется?» «Что, например?» Ник вглядывается в мое лицо, пытается что-то понять, вспомнить, а потом резко меняет тему, словно книгу захлопывает. «Зачем тебе контроль над эхо?» — спрашивает он. У меня появляется шанс убедить его изменить решение, и на одном дыхании я говорю: «Хочу быть полезной, не чувствовать себя ненужным приложением к остальным». После этой фразы он шумно фыркает, поднимает руку и пятернёй заводит волосы назад. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься». «Тогда расскажи мне». Я даже не моргаю, глядя ему в глаза. «Или снова не доверяешь?» Ник раздраженно выдыхает и отступает, упираясь спиной в стену. «Дело не в том, что я не хочу тебе помогать или не доверяю». «Тогда в чем? Все еще обижаешься, что я выставила тебя предателем?» Ник открывает глаза и ждет, что я скажу дальше. «Мне жаль. В тот раз я действительно промахнулась. Но откуда мне было знать?» «Ради всего святого, не извиняйся», — прерывает Ник, скривившись. «Ты просто сложила всю известную тебе информацию и сделала выводы. Скорее всего, на твоем месте каждый поступил бы так же». «Тогда в чем проблема? Ты продолжаешь хранить ото всех тайны. Отказываешься помогать, когда я прошу тебя. Что еще в нашей и без того сложной ситуации мне нужно испортить, прежде чем до тебя дойдет?» Ник усмехается краешком рта, но взгляд его остается напряженным. «Просто все несколько сложнее», — осторожно произносит он, аккуратно отмеряя, выцеживая каждое слово, как будто они опасны. «У меня есть воспоминания, которые я не могу объяснить. Я догадываюсь, что случилось, но от этого все становится еще запутаннее. Помнишь библиотеку в Хелдшире?» Я хочу отвернуться, потому что чувствую, как красные пятна поднимаются по рукам на плечи и предательски ползут на лицо, но продолжаю стоять как вкопанная. «Мы переспали, да?» Видимо, мой внешний вид кричит громче любых слов, потому что Ник отшатывается и испуганно смотрит на меня. Впервые я вижу, как этот парень теряется. «Вот дерьмо», — проговаривает он, закрывая рукой лицо. «Зря я так в лоб. Я почему-то думал, ты тоже вспомнила». Я опираюсь рукой на стенку, чувствуя, как земля медленно уплывает из-под ног, а ситуация из-под контроля. И в тот момент, когда открываю рот, чтобы хоть что-то ответить, Ник опрокидывает все окончательно. «Ну, теперь-то уж какая разница, да? Все равно по глупости ведь». Я обреченно прикрываю глаза и сглатываю. «У меня никогда не было серьезных отношений. Ты не нравишься мне, а я не нравлюсь тебе». Слова бьют как пули, не остановишь и не спрячешься. «Это был бунт против системы, против твоего отца. Да черт вообще знает против чего. Не хотел бы, чтобы между нами висели скелеты в шкафах, но видишь, как вышло». «Вижу, куда уж яснее». «Противнее всего то, что с кем бы ты там ни была, он мой друг. Так что я понимаю, почему ты меня ненавидишь и всеми силами пытаешься избавиться». Мне требуется несколько секунд, чтобы обуздать безумие собственного сердца и спокойно произнести: «Я тебя не ненавижу». Ник замирает. А я замолкаю, ожидая какой-нибудь реакции, но встречаюсь лишь с его взглядом, потонувшим в полумраке, запутавшимся, усталым. В комнате нет света, кроме крошечного окошка над нашими головами, которое настолько покрыто пылью, что почти не пропускает солнечные лучи. А в темноте признаваться всегда легче. Я тихо выдыхаю. И не пытаюсь избавиться. Ник наклоняется чуть ближе, по сантиметру убивая дистанцию между нами. Потом выпрямляется, и мне приходится слегка запрокинуть голову. «А чего ты хочешь?» — шепотом спрашивает он. Дыхание на мгновение перехватывает. В голове крутится столько слов, столько всего случилось, и я тихо отвечаю. «После всего, что ты сделал ради меня в лаборатории...» Ник прикрывает глаза, словно испытывает головную боль. «Прекрати!» — обрывает он обреченно глухо. «Хватит относиться ко мне так, словно ты мне чем-то обязана. Ты не обязана, ясно?» «О, Господи, я не то хотела!» «Хватит ходить вокруг меня на цыпочках, изображая скромность, ни грамма тебе не свойственную!» Уже заметно раздражается он. «Я и на эту дурацкую авантюру согласился только потому, что мне надоела твоя уступчивость». Я опускаю взгляд, потому что понимаю его слишком хорошо. Дружба из чувства долга едва ли лучше любви из жалости. «Я не предъявляю счет, ясно?» — повторяет он, настойчиво ожидая ответа. И вместо того, чтобы пускаться в ненужные оправдания, я молча киваю. «Да». В его ответном взгляде что-то меняется. Острые углы смягчаются, и голос, прежде грубый и шершавый, превращается в дразнящий. «Тебе все равно его не оплатить». Вдохнув поглубже, я чувствую, как нежность к этому идиоту разливается внутри, словно патока, и растягиваюсь в широкой улыбке, понимая, как на самом деле по нему скучала. «Невероятно». Ник протягивает руку, предлагая мир или дружбу, как будто мы знакомы всего пару минут, как будто нас отбросило обратно в снежный декабрь, где все было запутано, но одновременно просто и понятно. Была я и был он. И что-то неуловимое между нами, что сейчас возвращается, смывая недомолвки старых обид. Хочется рассмеяться от всей души. Хочется отвесить за все хорошее подзатыльник. Хочется схватить его за рубашку, сминая ткань, и прижаться губами к его приоткрытым губам, чтобы отпустило, наконец, нас обоих. Но все, что я делаю, надеваю на лицо позабытую усмешку и по пути к лестнице бросаю. «Это мы еще посмотрим». Ник не успевает ничего ответить. Да я и чувствую, что ему все равно больше нечего сказать, но последнее, что я вижу, покидая чердак, — его широкую улыбку.